Глава 1038. Аркемия, спешившись и похлопав по крупу кровавого мустанга, пошла в сторону крепости Сухашим. До нее долетали отголоски битвы, но она решила не подходить ближе, чем на расстояние, на котором ее не смог бы почувствовать безумный генерал. Разбив там импровизированный лагерь, Аркемия дождалась, пока закончится битва и пройдут дни тризны. Хотя отчасти она остановилась и для того, чтобы разобраться в собственных мыслях. Впервые в жизни она действительно стала свободной. Сделка, заключенная когда-то в детстве с демоном, была закрыта, и Аркемия оказалась предоставлена сама себе. Может, для людей, с рождения живущих хотя бы относительно свободно, это не такое уж и большое испытание, но для Аркемии, полукровки, в которой смешалась кровь низших демонов и жителей моря песка, все произошедшее оказалось значимым поворотом судьбы. Она нуждалась во времени, чтобы разобраться с собой и понять, куда ей двигаться дальше. Ну и, разумеется, она не могла обманывать себя в том, что ей хотелось вдохнуть воздух свободы полной грудью. И даже если опираться не на преувеличенные слухи, а на ее личный опыт, именно рядом с безумным генералом Хаджаром Дарханом постоянно закручивались вихри ненастий. А что, как не ненастия, может привлекать внимание адепта, ищущего силы и свободы? Так что сейчас Аркемия, спешившись, шла к форту Сухашим и размышляла над тем, что ей сказать Хаджару. В конце концов, расстались они не на самой лучшей ноте. И может, если бы она не угрожала убийством Тому, к которому, кажется, Дархан не питал особо теплых чувств, не шантажировала его и не выманила 5 килограммов ресурса, не поддающейся исчислению монетами ценности, речь можно было бы и не готовить. «Так или иначе», — едва слышно шептала Аркемия, — «он мне все еще должен, так что соч...» Девушка остановилась около места, где дорога делала изгиб. Она увидела, как беловолосый мечник, которого, кажется, уже встречала в деревне, встал рядом с Хаджаром. Он что-то ему сказал, а затем Аркемия уже не то что не увидела, а не смогла понять, что произошло. В свете полной луны беловолосый воин, который говорил механическим голосом и двигался, будто кукла на нитях, вдруг исчез. Исчез, а затем появился вплотную к Хаджару. Его меч оказался прямо в сердце безумного генерала. Тот даже не успел вынуть меч из пространственного артефакта. «Идиот!» — вскрикнула Аркемия. Она никогда не понимала привычки Хаджара носить оружие в пространственном артефакте. Любой, даже самый простой стиль владения клинком едва ли не обязывал воина к тому, чтобы иметь оружие под рукой в изначальном состоянии покоя. Множество техник и стоек стилей начинались именно с этого. Да и из ножен порой меч вытащить быстрее, чем оттуда. Все эти мысли как-то отстраненно пронеслись в сознании Аркемии. Сама же она, еще до того, как Хаджар, цепляясь руками за плечи беловолосого мечника, упал окровавленным на землю, бросилась в сумасшедшем по скорости рывке. Земля выстрелила у нее из-под ног. 2 кривых сабли вылетели из ножен, и лиловый свет, соскользнувший с раскинутого в разные стороны оружия, превратился в 2 огромных крыла пустынного сокола. Аркемия двигалась так быстро, что подоспевшие на стену Сухашима воины увидели лишь сорвавшуюся в рывке огромную птицу. Но до того, как сабли Аркемии сошлись на спине беловолосого мечника, перед ней возникла стена ревущего пламени. Его жар был настолько высок, а мистерии меча, заключавшиеся в нем, настолько глубоки, что Аркемии из атакующей позиции пришлось перейти в защитную. Скрестив перед собой сабли крылья, она приняла удар белого пламени. То, взревев пастью хищного зверя, прокатилось по блоку Аркемии. Поток огня впечатал шар лилового света в землю. Огромная река синего пламени, на фоне которой защита Аркемии выглядела елочной игрушкой, протащила добычу с десяток метров, выплавив при этом борозду глубиной в 10, а шириной в 40 метров. Когда же потоки огня схлынули, оставив после себя лишь оплавленные края породы, истекающую внутрь борозды лаву, Аркемия, отряхнувшись, выпрыгнула наружу. И то, что она увидела, не только удивило ее, но и заставило вновь применить защитную технику. На земле лежало тело Хаджара, бездыханное, с едва тлеющей внутри искрой жизни. Безумный генерал всеми силами цеплялся за эту реальность, но было видно, что пройдет еще несколько мгновений, и он отправится на суд праотцов. Над ним склонился беловолосый мечник. Он пригвоздил клинком противника к земле, а сам навис над ним коршуном. Снег падал на его широкие плечи, а серые глаза смотрели в открытые, но стекленеющие очи Хаджара. Аркемия сделала шаг вперед, и в то же мгновение вдоль мысков ее стоп пронесся разрез белого огня. Слитые воедино мистерии белого пламени и меча были настолько глубоки и мощны, что у полукровки не осталось никаких сомнений. Стоящий перед ней противник в силах одним ударом отправить уже саму Аркемию к праотцам. «Кто ты такая?» Она скрестила сабли и отправила крестообразный разрез лилового света в сторону вставшей на пути противницы. Пронзительное «кья» разнеслось по окрестностям, а крестообразный разрез обернулся парящей хищной птицей с размахом крыльев в несколько метров. Касаясь когтями земли, она вспарывала ее проще, чем ножницы портнихи разрезают ткань. Широкие крылья порождали эхо такой силы, что, дотягиваясь до стен Сухошима, оно легко оставляло на волшебной породе каменной кладки, пусть не глубокие, но длинные царапины. Параллельно с техникой Аркемия высвободила истинное королевство парной сабли и на обратном движении отправила в полет еще два рубящих удара, которые, в свою очередь, превратились в огромные клювы, которые летели следом за крыльями птицы лилового света. Но вся эта мощь, которая заставила обернуться даже орков, находящихся в нескольких километрах от сражения, брызгами разлетелась об одинокий белый меч, выставленный против сокрушающих ударов. Сначала короткий плоский клинок одним движением рассек птицу, а затем волны белого огня, разошедшиеся от него, разбили и рубящие удары клювы. Что? Аркемия рухнула на колени. Вся ее сила, ради которой она едва душу не продала Хельмеру, оказалась бесполезна. «Кто ты такая?» — повторила она. Но девушка, возникшая из ниоткуда, промолчала. Она была красива. Аркемия, большую часть жизни прожившая в землях Дакхасси, в чьих жилах текла кровь суккубов и инкубов, видела женщин и мужчин такой красоты, что любой художник отдал бы левую руку, чтобы иметь возможность написать хоть самый простенький их портрет. Но никогда прежде она не встречала девушки такой красоты, легкой и естественной, идущей не только от внешности, но и от чего-то невидного глазу, грациозная и парящая, живая и будто рожденная для того, чтобы быть такой, какая она есть. Это звучало несколько сумбурно, но Аркемия не могла подобрать слов, чтобы ее описать даже самой себе. Тонкая талия, но не чересчур, а ровно так, чтобы быть идеальной. Такие же груди, скрытые полосками ткани белого платья, Розовая кожа, белые волосы, скрепленные золотой диадемой, обрамляли овальное лицо с изящными скулами, высокими бровями в разлет, аккуратным носом и высоким лбом. Ее чувственные алые губы были слегка приоткрыты. Цвета мокрого коралла, без примеси какой-либо алхимической приправы. Зеленые глаза в обрамлении темных длинных ресниц смотрели мягко и даже как-то отстраненно. Длинные узкие уши выглядывали из-под копны волос. Сначала Аркемия подумала, что это представительница народа эльфов, но энергетическая структура говорила об обратном. «Кто ты такая?» — в третий раз повторила Аркемия. Девушка промолчала. Ветер, принесший с собой вьюгу, качнул серебряное ожерелье, обрамлявшее глубокий, доходящий до живота вырез на ее платье. Золотой ошейник-воротник блеснул горячим светом. Так, молча, неизвестная мечница развернулась, подошла к двоим, лежавшим на земле, и резко вонзила рядом с ними меч. Ревущий поток белого огня, яростным вихрем закручиваясь к небу, стеной закрыл от остального мира два силуэта. Сама же белокурая мечница, стоило только подуть ветру и принести очередную вьюгу, исчезла так же быстро, как и появилась.